Как писатель, Рой старался избегать избитых фраз. Но когда в его кабинет вошел Клейборн, он невольно использовал одну из них. «Что случилось? У вас такой вид, точно вы увидели призрак?» Клейборн сел по другой стороне стола. «Только что встречался с Вицини. Ему не понравились изменения?» Рой кивнул. «И что он сделал? Почитал вам лекцию о насилии?» «Да, но забудьте вы об этом. Он годами гнет свою линию и делает это всякий раз, когда участвует в ток-шоу или выступает на семинаре по кинематографии. Уж я-то знаю, потому что один мой приятель писал для него. За $200». Рой усмехнулся. «Правда, денег так и не получил». «Я не об этом». Клейборн по-прежнему выглядел ошеломленным. «Почему вы мне не сказали?» «Не сказал чего?» «Что Вицци не похож на Нормана Бейтса». «Вы шутите?» Сошла с лица Роя. «У нас есть фотографии, старые. Похож на сегодняшнего Нормана». Рой смотрел на него, и в голове у него роились всевозможные мысли. «Тогда, может быть, позавчера вечером в супермаркете вы видели его?» «Может быть», — Клейборн помолчал, — «что вы о нем знаете?» «Только то, что читал или слышал». Начинал он в Италии, играя плохих парней в спагетти-вестернах. Когда вошли в моду фильмы ужасов, переключился на них и стал режиссером. Съездил во Францию и поставил там пару вещей. Его первой большой удачей был оборотень. Об оборотне. Тогда-то он и понял, что надо делать миксы. Миксы? Секс и насилие. Рой пожал плечами. На кинофестивалях это любит. Но вас это не произвело впечатления. А меня никто не спрашивал. Артхаусной тусовке нравится то, что она видит на экране. Бухгалтерам нравятся цифры, которые не видят в финансовых отчетах. Он приехал сюда, чтобы поставить три фильма. Дальнейшая история. О его личной жизни вы что-нибудь известно? Он всегда держался незаметно. Конечно, ходят разные слухи. Какие слухи? Да, ничего нового. Что был женат и разведен 5 раз, что гомосексуалист, что бисексуал, что подсел на наркотики и никак не может слезть. Выбирайте, что вам нравится. У вас есть о нем какое-нибудь мнение? Только о его работе. По-моему, он просто ненормальный. Такой способен реанимировать Джека-потрошителя и заставить его орудовать электрическим ножом для разделки туш. Цини действительно свихнулся на массовых убийствах. Вы, наверное, знаете, что именно он предложил Дрисколу этот проект. Вы еще до того пригласили меня. Но я-то знаю, что первоначально он планировал сам сыграть роль Нормана. Этого я не знал. Клейберн покачал головой. Конечно, это сходство. Дрискол, должно быть, отговорил его от этого. Сказал, что им нужно имя, и заключил контракт с Полом Морганом. Но Вицини лично его опекает, даже выбрал для него парики и одежду. — И нож, — сказал Клейборн. Как раз занимался этим, когда я пришел к нему. Похоже, он точно знает, каким видом оружия пользовался Норман. Рой глубоко вздохнул. — Неудивительно, что вы так поражены, если он на самом деле ассоциирует себя с Норманом. Клейборн поднялся. — Думаю, нам надо поговорить с мистером Дрисколом. Однако у Аниты Кейдзи были другие соображения на этот счет. Едва они появились в офисе Дрискола, она приняла скачать головой. «Прошу прощения». «Но его нет», — сказала она. «Даже не знаю, вернется ли он сегодня». «Умница». Мисс Кейдзи повернула голову и увидела Марти Дрискола, который открыл дверь за ее спиной и кивнул своим посетителям. «Поздравляю», — сказал он. «Мне понравились эти страницы». Рой посмотрел на Клейборна. «А Вицини нет». «Знаю». Дрискол это, похоже, не смутило. «Хотите об этом поговорить?» Он жестом пригласил их в свой кабинет. «Мистер Дрискол», — окликнул его Анита Кедзи, — «насчет вашего разговора с Нью-Йорком не беспокойся». Продюсер взглянул на часы. «Там сейчас уж 7:30, он, наверное, пошел ужинать. Когда вернется, позвонит мне домой». Закрыв дверь у нее перед носом, Дрискол уселся за свой стол. по другую сторону которого уже расположились Рой и Клейборн. — Рад, что вы зашли. Я сам собирался связаться с вами, после того, как наговорил мне Вицини. Он улыбнулся Рою. — Трудно вам с ним пришлось. — Он говорил со мной, — сказал Клейборн. — Похоже, недоволен тем, что сцены убийства смягчены. — Ну, а я доволен. На этот раз улыбка Дрискола была адресована им обоим. — Запомните одну вещь. Вицини взвинчен. Нам всем сейчас нелегко, ведь съемки вот-вот начнутся. — Именно об этом я и хотел поговорить, — сказал Клейборн. — Я слушаю. Пока психиатр пересказывал свой разговор, Рой следил за реакцией Дрискола. Казалось, тот слушал довольно внимательно, неподвижно сидя за своим большим столом. Но едва Клейборн заговорил о сходстве Вицини с Норманом Бейтсом, как Дрискол перебил его. — Я этого не заметил, — сказал он. Но Вицини заметил, он даже хотел сыграть эту роль. — Джорджу Уордет понравилось бы, — Дрискол хохотнул. — Это его шутка, он сам рассказывал всем об этом. Я говорю серьезно. Этот человек главный. Дрискол подался вперед. Без него мы провалимся с треском. На Пола Моргана, возможно, в глубинке еще и пойдут. Во всяком случае, мы на это надеемся. Но серьезный касс он не сделает. Джан никто. Вицини, вот тот, кого покупают, он ключ ко всему этому проекту. Даже если он психически неуравновешен. Все режиссеры немного не в себе, пусть это вас не тревожит. И все-таки это меня тревожит, — Клейборн нахмурился. Вчера вечером, узнав о пожаре, вы позвонили Рою. А почему не пытались связаться с Вицини? Вообще-то я так и сделал, — Дрискол помолчал. Оставил ему сообщение на автоответчике. И что, не было дома? Клейборн нахмурился еще больше. Он сказал вам, где был, и вообще перезвонил? Господи боже! Дрискол хлопнул ладонью по столу. Уж не думаете ли вы, что Вицини устроил поджог, чтобы саботировать собственную картину? Но ведь кто-то это же сделал. Густые брови Дрискола поползли вверх. Послушайте, док, все, что я вчера говорил тем парням насчет того, что они молчали о происшедшем, — это ерунда. Просто хотел быть уверен, что они будут держать рты на замке. Между нами. В 7 утра ко мне в офис приходил Талбот, ваш начальник охраны. Да. Он все знает. И про канистру тоже. Там полно моих пальцев и пальцев Мадеро. Но когда Талбот все проверил, то обнаружились другие отпечатки. Мы знаем, кто засунул канистру под кровать. Это сделано не Вицини. Рой подался вперед. Как вы, может быть, уверены? У нас есть отпечатки пальцев всех сотрудников студии. И Телбот сравнил. Другие отпечатки на канистре принадлежат Ллойду Парсонсу, оформителю. Мы встречались с ним сегодня днем, и после того, как Телбот надавил на него, он заговорил. О пожаре? Дрискол торжествующе улыбнулся. Помните, что я говорил вам вчера вечером? Приблизительно так и случилось. Парсонс вчера днем работал с ребятами в 7-м павильоне. Не в декорации спальни, а несколько дальше. Они заканчивали работу над ванной комнатой, где должна сниматься сцена в душе. Задержались, и когда все было сделано, он остался, чтобы собрать инструмент. По его словам, канистра вообще не должна была быть. Они сказали Шеллок, чтобы покрыть плитки на стенах, но кто-то ошибся. Они собрались отнести это вещество назад в отдел снабжения, но Парсон не мог найти ручную тележку. Ему следовало взять другую в службе ремонта, но он то ли слишком устал, то ли поленился, и он, недолго думая, засунул все под кровать, стоявшую в соседней декорации. Потом решил немного отдохнуть и выкурить сигарету. Во время работы им не разрешается курить. Ему надо было выйти наружу и только, — сказал Клейборн. Именно это мы ему и сказали, но опять завел свою пластинку про то, что страшно устал. Если вам интересно мое мнение, то, я думаю, он на травке сидит, как и все они, особенно те, что помоложе. И ему не хотелось бы, чтобы его схватили на улице. Разумеется, он не признался, но это легко объясняет, почему он заснул. Когда начался пожар, он проснулся, испугался и удрал, как я и говорил вам. Ему еще повезло, что он не сгорел.